Очнулся Норд ночью. Сияла луна. Свернувшись калачиком, спали закопавшиеся в снег собаки. Только дикий, странный пес с грустными вопрошающими глазами, закинув голову, смотрел на луну, стараясь совладать с клокотавшим в горле воем. Но вой вырывался. Басовитые волчьи ноты перемешивались с визгливыми собачьими переливами. Заскулив, Норт опустил голову и лизнул снег. Скрип приближающихся издалека нарт разбудил всех собак. «Хак! Хак! Хак!» — услышал Норт, знакомый голос друга и соседа его хозяина, Васильева. Лай двух встретившихся потягов зазвенел в морозной тишине синей лунной ночи. Норт увидел приближающуюся к нему фигуру, втянул ноздрями знакомый запах своего поселка и громко гавкнул. Васильев обернулся. — Ба! Потеряшка наша! Хозяин-то твой с ног сбился, искавши, а ты, на-ка вот, куда попал? Ну-ну, вот сейчас дела обделаю и вместе домой вернемся. Окаянные чуть не придушили собаку! — ворчал он, отвязывая Норда. Освобожденный Норд встряхнулся и, отбежав на почтительное расстояние, последовал за своим избавителем. На обратном пути Васильев позволил Норду бежать позади саней непривязанным, иногда свернув с дороги в сторону, чтобы обнюхать какой-нибудь подозрительный куст. Норд терял из виду потяг, но острый запах длинной лентой висел в воздухе, и верхнее чутье Норда не обманывалось в направлении. Вот и знакомая низина. Норд большими прыжками, не разбирая дороги, понесся с обрыва к дому. Остановившись у двери, он прислушался и, нажав плечом дверь, как он делал это всегда, тихонько заскулил. Из раскрывшейся двери пахнуло знакомым теплом. — Нордаха! Норденька! — радостно вскрикнула хозяйка. Присев около него, хозяйка совала ему к носу какие-то куски. От запаха пищи Норд почувствовал страшный голод и ожесточенно захрустел костями. Хозяин долго смотрел на спящего мертвым сном Норда и говорил. «Верно запрягали, смотри, как избили. Да, на Норда уже многие зубы точат. Давай-ка его на цепь с завтрашнего дня. Такого пса надо беречь». Норду приснился отвратительный сон. Будто ошейник впился зубами в шею, и никак его не стряхнуть. Рыча и мотая головой, Норд проснулся. Было утро. Хозяева еще спали. По обыкновению Норд подошел к хозяйке и потянул одеяло. — Тебе что? — спросила она, открывая глаза. — Гулять? Ну, сейчас. Но хозяин остановил ее. — Подожди, не выпускай. Я сейчас цепь прилажу. И, быстро одевшись, он вышел на улицу. Хозяйка стала кормить Норда. Он ел и прислушивался к стуку, доносившемуся с улицы. Было интересно посмотреть, что там делал хозяин, и Норд направился к дверям. — Ну, готово, — сказал хозяин, входя в комнату. — Пошли. Виляя хвостом, пес ткнулся мокрым носом в руку хозяина. Держа Норда за ошейник, хозяин вышел на крыльцо. — Ну вот, — сказал он, и, подняв длинную гремящую цепь, быстро поддел под ошейник. — Так-то будет лучше. И, ласково потрепав Норда, положившего лапы ему на плечи, ушел домой. Норд потянулся, припав на передние лапы, отряхнулся и побежал. Но что это? Резкий рывок мотнул его в сторону. Он бросился в другом направлении. — Нет, нельзя. — Цепь! От отчаянных прыжков цепь натягивалась и отвратительно дребезжала. Норд вцепился в нее зубами. Железо прилипло к языку и обожгло рот. Свободы больше не было. Цепь! Рваться бесполезно! Норд лег. Все стало неинтересным. Серое зимнее небо безучастно сползало на сопки. Острая горечь подкатывалась к горлу. За что? За что, думал Норт? Все пережитое всколыхнулось в памяти. Но ведь тот был чужой. А хозяин? Норт не мог найти оправдания такому жестокому предательству. Острое ухо собаки уловило глухое подледное рокотание прилива. На бухте потрескивали льды. Сейчас, наверное, на припай вылезают скользкие глупые нерпы. Надо пойти посмотреть. Норт поднялся, но вкрадчивое дребезжание цепи напомнило ему о случившемся. И отчаяние вырвалось из горла тоненьким, удивившим самого Норда, визгом. Громкий насмешливый лай раздался чуть ли не над самым ухом Норда. На хозяйской помойке, выпятив грудь, козырем стоял Джульбарс и смеялся кашляющим смехом лисицы. Норд чуть не задохнулся от непримиримой ненависти при воспоминании о трепках, которые ему задавал когда-то Джульбарс. О, как бы он сейчас расплатился с этим бахвалом! Но Джульбарс, задрав хвост, грациозно побежал в сторону, оставив хрипящего разъяренного Норда предаваться бешенству и грызть цепь. Появление Джульбарса переполнило чашу испытаний. Холодная ненависть к хозяевам колючей льдинкой вошла в собачье сердце. Вечером, не тронув еду, он лег у порога, обдумывая замысловатый план побега. Но все получилось скорее и проще. «Норт, пойдем гулять», — сказал хозяин. «Побегаешь перед сном». Темная, осыпанная звездами ночь встала в открытых дверях. Одним прыжком Норт очутился на улице, на воле. «Норт! Норт! Ко мне!» — кричал хозяин. Повелительные нотки в голосе хозяина заставляли Норда вздрагивать и еще быстрее взбираться на заснеженный обрыв. Только наверху он остановился и оглянулся. Маленькая черная фигурка хозяина, маленькое светящееся окно. Норд стоял, втягивая ноздрями тонкую струйку запаха дыма. «Норд! Норд!» — звучало снизу. И вдруг серая длинная цепь, как живая, возникла в сознании Норда. Она подползала и старалась прицепиться к ошейнику. Пес отпрыгнул. Яркие колючие звезды висели над тундрой, и большой белый круг луны медленно поднимался на небо. Повернувшись, Норд побежал туда, откуда поднималась луна, и его тень, синяя, четкая, с острыми ушами, бежала рядом, не оставляя следов на мерцающей пелене снега. Через два дня нашли Джульбарса с перегрызенным горлом. Промысловый сторож рассказывал, что ночью видел Норда, который кружил около кушки. Он даже позвал его, но при первом же оклике Норд скачками скрылся за сопкой. Прячась друг от друга, хозяева по нескольку раз в ночь открывали дверь, обманутая царапаньем и визгом ветра. Норд не возвращался. Неожиданной телеграммой хозяин был отозван в Магадан. Прошел месяц после отъезда хозяев. По волчьи, прижимаясь к нетоптанному голубому от луны снегу, к знакомому дому на кушке, крался Норд. Это была минута, когда псу захотелось домой, чтобы, как раньше, лежа перед белой, дышащей теплом печкой, выгрызать из лап ледышки и громко стучать хвостом по полу, подставляя голову ласкающей руке. Дверь до половины была занесена снегом. Пес, нагнув голову, стал раскидывать лапами сыпучий шуршащий снег. Из-под двери потянуло холодной пустотой. Время и ветер выдули из дома жилые теплые запахи. Под лапой что-то звякнуло. Это было кольцо, ввинченное в порог, и начало, свернувшееся под снегом, цепи. С запахом железа пес втянул в себя щемящую тоску одиночества. Глухой, ровный, без переливов вой зазвучал над кушкой, протянувшись от застывшего дома с черными незрячими окнами до недосягаемо высокой луны. В этом вое было прощение человеку, древняя тоска собаки по великой человеческой ласке, покорность зверя, признавшего и оправдавшего суровое владычество человека. Неукротимое, горячее желание вернуть прошедшее звучало глухим воем и застывало белым паром дыхание. После этой ночи никто уже не видел Норда. Ушел ли он со стаей одичалых собак и вместе с ними разделил невзгоды и радости бродячей жизни? Или, может быть, при встрече с тундровым волком поединок решил, кому из них лежать на снегу, отражая остекленевшими глазами ледяной блеск луны?